Глава 7. Унывать не в моих правилах, но на осознание того, что я уже целый день живу жизнью книжной героини, понадобилось время. Выходит, магия реальна настолько, что способна переместить человека в иной мир? Против фактов не попрешь. Я встала перед зеркалом и критически себя осмотрела. Это точно не мое отражение. Нина Орлова, специалист по подбору персонала в крупном кадровом агентстве, была русоволосой и сероглазой, пухленькой и симпатичной, но не более. Из зеркала же на меня смотрела смуглая красотка, анорексичного вида, хоть сейчас на подиум. Это не я. У меня никогда не было способности читать мысли, а еще кидать магии здоровенных мужиков, когда они теряют голову от желания уложить меня в постель. Нет, в свои 25 я была довольно успешна в работе и на отсутствие внимания мужчин не жаловалась, но такого, чтобы прям герцоги к ногам падали, не было. Что ж, теперь такой опыт есть. А что до того, что герцог — часть не моей жизни, а не Ниэллы, чье тело я каким-то образом заняла, тут нужно разбираться. В первую очередь понять, можно ли вернуть все обратно. Меня мой мир устраивает, и в другой я никогда не хотела, особенно в такой, с каменными мостовыми, транспортом без рессор и бесконечной грязью на улицах. В книжке почитать — это одно, а жить, тем более решать тот ворох проблем, что перекинула на меня прежняя хозяйка тела, совсем не радость. «Моя леди, вы тут! Можно войти!» В гардеробную комнату бочком протиснулась Анелла, виновата на меня глядя. «Ты-то мне и нужна», — обрадовалась я. «Ответь на несколько вопросов». «Как прикажете, леди, можно и помочь вам одеться. В гостиной слуги накрывают на стол, и мне приказано проследить, чтобы вы поели». «Герцог приказал», — отвлеченно поинтересовалась я. Анелла кивнула, подавая мне новую белоснежную сорочку и панталоны, и помогая снять то, что на мне было надето. Да уж, местное белье, хоть и сшитое из явно дорогой ткани, восторга не вызывало. Как в этом, простите, справлять естественные надобности? Ах да, ответ очевиден, и я полюбовалась на длинный разрез на панталонах в самом интересном месте и припомнила давешнюю ночную вазу. Кстати, скоро появится необходимость ею воспользоваться. Уже предвкушаю это удовольствие. Судя по воспоминаниям, центральной канализации водопровода тут нет. Горничная нацепила на меня корсет, который был, в общем-то, не нужен. Что тут утягивать? Ребра можно было пересчитать, не напрягаясь. Надо Нини срочно откармливать. Затем пришла очередь легкого домашнего платья. Вот еще одно неудобство этого мира. Я никуда не собираюсь, но должна прилично одеться, прежде чем выйти к ужину в соседнюю комнату. «Анелла, скажи, почему ты осталась со мной?» Задала я один из важных вопросов. «Ведь мне показалось, что поначалу ты хотела уйти?» «Я осталась», — взгляд горничной сделался отстраненным. «Потому что вы приказали, вы попросили меня о помощи и тем самым создали магическую привязку. Я теперь должна служить вам и подчиняться во всем». «Вот как? А что ты еще знаешь о магии Ниниэллы?» «Ментальный дар в ее роду передается от матери к дочери. Господин Корунд, отец Ниниэллы, получил магию после женитьбы. Он мог заставлять людей делать то, что нужно. Поэтому был очень успешен в делах и нажил большое состояние». «Интересно, я могу что-то приказать герцогу?» — задумалась я. «Нет-нет, леди!» — испугалась Анелла. «Даже не пытайтесь. По слухам, он один из сильнейших магов и, конечно же, имеет защиту. Будьте осторожны с этим даром. Сейчас законы ужесточились, и влиять на людей, особенно на чиновников при исполнении, строжайшее запрещено». «Да, это я уже выяснила. Скажи, а ты хочешь служить мне? Быть может, мне стоит приказать тебе стать свободной от этой связи?» «Мой личный опыт говорит, что человек всегда лучше сотрудничает, когда сам этого хочет, а не под принуждением. Неважно даже, какое принуждение имеется в виду. В моем мире это деньги. Часто большие деньги, когда речь идет о подборе персонала на руководящие должности, а тут магия». Взгляд Анеллы внезапно стал острым, в него вернулась осмысленность. «Я всю жизнь служила матери Ниниэллы, а потом и ей. Сразу после ритуала я хотела уйти, но меня удержал не только приказ леди. Нини всю жизнь мечтала только об одном — выйти замуж за аристократа. После того, что сделал барон, она сломалась. Вы не такая. Я вижу, что вы и найдете выход и покажете всем, что женщины могут не только быть игрушками мужчин, но и чего-то стоят. «Приятно, что ты в меня веришь», — произнесла я, задумчиво разглядывая Неллу. На ее лице было слишком много косметики, как и на Нинеле недавно. Интересно, как она выглядит, если ее умыть? «Я знаю, что вы еще покажете этому дракону. Его все боятся, кроме вас. Но для того, чтобы противостоять ему, нужны силы. Леди, идемте, вам надо поесть». Решив, что выяснять прочие вопросы можно и правда после ужина, я пошла за Анеллой. Каково же было мое удивление, когда в огромной гостиной обнаружился не только накрытый на одну персону стол, но и с десяток слуг. Все они выстроились вдоль стены, вытянувшись по струнке. Тут были горничные в форменных платьях с белыми передниками, слуги в ливреях и даже двое давешних охранников, так и не снявших свои сюртуки, в которых они щеголяли на улице. Возглавлял собрание седой представительный мужчина, чью ливрею украшал золотой аксельбант. При моем появлении он сделал шаг вперед, наклонил голову и торжественно провозгласил: «Ужин подан!» Я критически осмотрела толпу народа. Они что, собрались тут все присутствовать? Так не пойдет. Нинелла голодала 6 дней. После этого вообще нужно начинать есть очень осторожно. Толпа людей, которые будут заглядывать мне в рот, никак не поможет нормальному пищеварению, точно знаю. Но все оказалось не так страшно. Вспомнив, что передо мной все же слуги, то есть люди, которые привыкли выполнять приказы, я быстро сориентировалась. Заняла любезно отодвинутый стул, поинтересовалась набором блюд, благосклонно разрешила налить мне овощного супа и разбавленного сока и распустила всех, кроме Анеллы. Пришлось, правда, выслушать, как дворецкий, тот самый мужчина с золотым шнурком на ливрее, представляет мне каждого слугу и называет род его занятий. Но, слава богу, это не заняло много времени. Осторожно поев, прислушиваясь к ощущениям организма, я почувствовала себя заметно лучше. Анелла сказала, что тоже поужинала вместе с остальными слугами и спросила, не собираюсь ли я лечь спать. Еще она выразительно указала на свое ухо и ткнула пальцем в двери. «Это означает, что нас подслушивают? Похоже на то». В дверь бочком протиснулся один из слуг в ливрее и подошел ко мне. Анелла ощутимо напряглась. «Леди, он...» «Тихо!» Парень, чье лицо начало расплываться перед глазами, приложил палец к губам. Спустя несколько секунд я с удивлением узнала Горана. Он выразительно посмотрел на меня и выдал без слов: «Я проник сюда с риском для жизни. Леди, я знаю, как вам помочь. Для этого вы прямо сейчас должны пойти со мной». «Объясните, куда и зачем?» — попросила я. То, что Горан решил мне помочь, замечательно. Но идти куда-то на ночь глядя не хотелось. Нет, мне не лень, хотя после еды наваливалась сонливость, а просто потому, что доверять слепо я не привыкла. «Я изучил документы», тихо произнес Горан. Он подошел почти вплотную и начал наливать мне сок из графина, изображая официанта. «По правде, отец отговаривал меня лезть в это дело, но я не послушал. Да, верно, по закону вы не жена барону Валиту и не отвечаете по его долгам. Более того, вы можете взыскать с него сумму, равнозначную вашему приданому, плюс потребовать уплатить вам компенсацию за перенесенные страдания». «Это же чудесная новость!» — обрадовалась я. «Что нужно делать?» «Для начала вам придется доказать, что барон не консумировал брак. Вы можете потребовать признать его неспособным к супружеской жизни». «Вряд ли это удастся», — усмехнулась я. «Есть, по крайней мере, одна женщина, которая подтвердит, что он вполне способен». «Я буду говорить прямо», — Горан посмотрел мне в глаза. «Главное преимущество, на котором мы выстроим всю доказательную базу, — это ваша невинность. Но, оставаясь здесь, в доме герцога, вы лишаете себя этого преимущества. Если об этом станет известно, люди, зная репутацию герцога, просто не поверят вам. Я молчу уже о том, что лорд Арт Рангар может просто решить, что волен осуществить свое право хозяина». «Он мне не хозяин», — прошипела я. «Рад, что вы так считаете», — сказал Горан. Его лицо снова озарилось непонятной мне надеждой. Но если вы не решитесь ничего сделать, меньше чем через 2 дня закон будет полностью на его стороне. Так я с самого начала была готова делать все, чтобы отстоять свое право на свободу, — заметила я. Вот только вы до сих пор не сказали, куда нужно идти. «В храм богини-матери, конечно же», — воскликнул Горан. «А потом, когда артефакт подтвердит вашу невинность, на прием к королю». «К королю?» — переспросила я. «Да, мало иметь доказательства, нужно еще суметь донести их до суда. И нужно, чтобы ваше дело увидел кто-то, на кого герцог не сможет повлиять. У него большие связи, уверяю, как только герцог поймет, что вы затеяли, он сделает все, чтобы помешать вам. Для этого, повторюсь, ему достаточно лишить вас главного преимущества. Нужно срочно бежать отсюда». Горан не договорил. Стремительно обернувшись на дверь, он сделал шаг в сторону и опустил голову. Черты его лица снова поплыли, исказившись до неузнаваемости. Через несколько секунд я видела перед собой совершенно другого человека. «Да, леди, все верно», — сообщила до того молчавшая Анелла. Двери распахнулись, и она добавила: «Суп действительно превосходен». Вошел герцог, и вид он имел весьма довольный. Скользнул взглядом по Горану, Анелле и посмотрел на меня. «Ты уже поела?» — спросил он. «Замечательно. Тогда отправляемся в постель».